Глава 8. Чувство дежавю оглушало. Лайза вновь тонула в пересечении реальностей, новой и той, старой, что еще не началась, прожитой в будущем. Тот же знакомый до мелочей дом, та же коричневая гостиная, тот же ковер без рисунка и кожаный диван, тот же, непередвинутый еще, широкий плоский телевизор. Она знала даже, в каком шкафчике хранилась надетая сейчас на мощный торс Мака серая хлопковая футболка с двумя вышитыми на груди буквами «ВТ». В среднем, сразу над плавками. Он не складывал ее вчетверо, как часто делали другие мужчины, скручивал валиком. Ее сознание двоилось. Было, не было, было, не было, было, но давно. Свежий и бодрый хозяин дома сидел в кресле, листал журналы. Их она тоже видела. Увидит позже, принесенные из подвала. И говорил. Лайза слушала вполуха, тонула в наваждении. «Я здесь живу. Жила». Переводила взгляд с одного предмета на другой, подолгу рассматривала их, что-то вспоминала, изредка шевелила губами. «Конечно, проще всего было бы форсировать движок с помощью обычной смены поршней, шатунов и клапанов, но я бы не стал идти легким путем. Корпус «Миража» позволит сделать своп, полную замену двигателя, если ты, конечно, этого хочешь». Зашелестели страницы, темноволосая голова склонилась над схемами и рисунками. «Все верно. Он и раньше отказывался улучшать заводские характеристики, применяя полумеры. Отказался и в этот раз». Сейчас он скажет, что ее Ли можно заменить на Alt-X, компрессорный турбо V2K, но лучше всего будет сразу же поставить в него Авалон. Тот самый легендарный Авалон 1/5, лучше которого комиссия еще ничего не изобрела. О самой комиссии он, конечно, умолчит. И уже потом думать насчет тюнинга трансмиссии, установки облегченного маховика, смены амортизаторов и прочего. «Так?» Гостья послушно кивнула болванчиком. Ту картину из спальни наверху, с абстрактными желтыми линиями, которая стала ей столь памятна после богатой на эмоции погони, они через месяц перевесили сюда, в зал. Так она захотела. И та прекрасно вписалась в интерьер, украсив дальнюю стену и разбавив унылую пустоту. Добавила несколько золотых и синих лучиков в общий коричневый тон. А еще через месяц Лайза купит на этот диван 3 подушки, бордовые, с бахромой. Они будут ими кидаться. «Конечно, можно было бы поставить на «Мираж» Alt-X или даже компрессорный турбо 2 ВК, но раз уж ты так мастерски водишь, я бы рекомендовал не мелочиться и заменить твой Ли сразу на...» «Авалон 1/5». Это слово они произнесли хором. Темные брови удивленно взлетели, склонилась на несколько градусов голова. «Ты знаешь об Авалоне?» «Слышала, краем уха». В глазах собеседника застыл немой вопрос «Где?». Лайза тактично промолчала. Вопросу пришлось перейти в разряд риторических, а на дне зеленовато-коричневых глаз мелькнуло выражение, которое она растолковала как «Тот, кто учил эту девчонку водить, поразительно много знал и о двигателях». «Да-да». Обладал о них закрытой информацией. Невинно хлопнули длинные ресницы. Мак откашлялся. «Хорошо. Значит, ты согласна на установку Авалона?» «Было бы здорово. Ей бы отказаться, сказать нет. Авалон стоил в 3 раза больше ее автомобиля. Но Лайза не сумела. Поддалась-таки наваждению. Однажды, вкусив прелесть профессионального вождения на доведенной до ума машине, уже не могла. Не хотела возвращаться к прежнему. Тем более заслужила. Тогда, в прошлый раз, Макс сменил старый движок «Миража» в награду за ее победу над собой, за то, что Лайза сумела преодолеть установленный им временной рубеж на трассе НХ-1. И за собственный проигрыш на той же самой трассе Макс собирался менять его сейчас. Какая ирония. Алертон наблюдал за аккуратно расположившейся на диване гостьей с тщательно скрываемым любопытством. Силился понять, какая она, кто она. Это самое любопытство Лайза чувствовала кожей. По той будто медленно ползла теплая и липкая медуза. «Как насчет смены подвески и тормозов?» «Нет, спасибо». «Уверена?» «Да». «Коробки передач?» Там придется подобрать новые передаточные числа при новом-то двигателе». Да, придется. Так было и в прошлый раз». «Хорошо. Установка высокотемпературных тормозных колодок?» «Нет, благодарю». «Замена стабилизаторов поперечной устойчивости?» «Не стоит». «Керамическое сцепление?» «Я не так часто участвую в гонках». «Разве?» «Угу». «А кажется, что часто». «Призы не важны. Важна безопасность. А с керамическим сцеплением забарахлит холостой ход». Теперь собеседник смотрел на нее с восхищением и застывшим в глазах вопросом. «Как? Как ты все это могла узнать, девчонка, соплюшка, синеглазый ангелочек, который приперся в короткой юбке и на 8-сантиметровых шпильках? Как? От него же. Поживи с водителем, станешь водителем. Если не практиком, то уж теоретиком точно». Через несколько секунд Алертон, сообразивший, что выдал таки все эмоции крупным текстом на лице, вновь прочистил горло и сделался невозмутимым. «А как насчет тюнинга салона? Перетянуть тебе обшивку? Заменить руль и сиденья? Установить колонки и светодиоды?» Эх, ей бы хотелось всего вышеперечисленного и «да». Всего того, о чем было вопрошено ранее, вот только стоимость подобного ремонта вылилась бы почти в $500 000. А $500 000 и примерно 3 недели непрерывной работы – не слишком ли высокая цена за один единственный проигрыш, когда 75 тысяч стоит один только Авалон? Пришлось шмыгнуть носом, затянуть горловину у раскрывшегося мешка с хотелками и чинно покачать головой. «Замены двигателя и коробки будет достаточно». Глаза Мака хитро блеснули. «И полировки кузова бархатной тряпочкой». Лайза с готовностью кивнула. «Точно, совсем забыла. И полировки кузова бархатной тряпочкой». Она была вменяемой, психически здоровой, но не полностью адекватной, чем изредка напоминала ему залетевшую в код гениальную компьютерную программу, которую по незнанию принимали за вирус. Лайза Дайкин. В своем уме? Определенно. Трезвой памяти? Однозначно. Вот только что-то в ней было не так, что-то не сходилось. И именно из-за этого чего-то Мак пригласил ее к себе в гараж. Он мог бы осмотреть ее авто один, тем более, что и осматривать его острой необходимости не было. Завтра его отгонят в профессиональную мастерскую, где за сутки выкрутят старый мотор и заменят его новым. Там же заменят и основные узлы. И лишь через день в дело снова вступит он. Все проверит, запрограммирует, подтянет, затянет, отполирует. И теперь Алертон, копаясь под поднятым капотом, не столько занимался чем-то необходимым, сколько наблюдал за сидящей в старом кресле с потертой кожаной обивкой гостьей. Одна нога которой располагалась на земле, обутая в туфлю на шпильке, а вторая была боса, туфля сброшена. И, невзирая на задравшуюся юбку, подтянута к себе. Удобная поза, ничего не скажешь. Расслабленная. Кажется, что Лайза когда-то и где-то просиживала так часами. В подобном гараже? Взгляд в сторону, руки на подлокотниках, ни тени смущения. Перед задумчивым лицом гостьи вертелись и переливались в солнечном свете пылинки, а она рассеянно покусывала белыми зубами кончик мизинца. Черт, лучше бы она пришла в джинсах и кроссовках. Хотя кому он врет? Его возбуждали не столько шпильки, юбочка или голые ноги, сколько ее совершенно невинный, расслабленный и естественный вид. Гармоничная картина, девушка и гараж. Она не прыгала вокруг него, не совала голову под капот, не пыталась быть навязчиво полезной или, очевидно, умной, хотя, судя по диалогу, в доме определенно могла бы. Не спрашивала, какой ключ подать. Она вообще не смотрела на Мака, что он там делал, зачем. Чейзер вновь пришел к выводу, что некоторая неадекватность в девушке так или иначе присутствовала. Если всей своей тщательно выстроенной манипуляцией с гонкой Лайза хотела приблизиться к нему, Чейзеру, то сейчас, получив необходимый шанс, просто обязана была виться рядом, как бы случайно тыкаться в его торс грудью, прелестной, надо признать, грудью, касаться своими пальцами его, пахнуть на всю округу духами, болтать без перерыва. Духами она действительно пахла, тонкими, изысканными, нежными. И совсем чуть-чуть. Говорила, как он заметил, крайне мало и всегда по существу. Вертелась рядом. Кажется, она вообще забыла о том, что в этом гараже, помимо нее, находится кто-то еще. Мак достал с полки мятую тряпку, наклонился над двигателем и принялся чистить одну из трубок от жирной копоти. Лайза молчала. Какое-то время тишину гаража нарушало лишь равномерное поскрипывание очищаемой резины. Им самое время поговорить. Вот только о чем спросить? Что она все-таки тогда делала у его ворот? Давно ли знакома с Элли? Как получилось, что так легко позавчера выиграла гонку? Почему отказалась от полного ремонта? Почему с самой первой их встречи ведет себя странно? Да уж, адекватный вопрос. Чейзер решил начать с простого. Перестал шоркать детали, разогнулся, посмотрел в сторону кресла. «Я все хотел спросить. Кто учил тебя водить?» Расположившаяся за столбом, из крутящейся пыли девушка перестала кусать мизинец, отняла его от губ и взглянула на механика с загадочной хитрецой. «Один мастер». «Мастер? Спасибо, хоть не стала врать сама. Самостоятельно такому не учатся, только под чутким руководством. Но все-таки чьим?» «Что за мастер? Имя есть?» «Есть, но ты его не знаешь». Она странно мигнула. «Я многих знаю». Он не врал. На 14-м он действительно знал многих, даже большее количество людей, чем хотел бы, а уж тех, кто прилично гонял по дорогам, знал наперечет. Теперь Лайза смотрела не в сторону, она смотрела задумчиво и прямо на него. «Нет, его не знаешь, потому что его здесь больше нет». Мак удивился. «Что значит «больше нет»? Умер?» «В каком-то смысле». «Я тебя не пойму. Если человек умер, то говорят «умер». Если жив, то говорят «жив». Нельзя умереть в каком-то смысле». «Можно», — прошептали с кресла так тихо, что он едва расслышал. «Что за загадки, одна сложнее другой?» Чейзер отложил тряпку, уперся руками в прохладное железо и посмотрел в сторону кресла. Гостья теперь выглядела подавленной. Взгляд потух, губы поджались, тело съежилось. А на лице он удивился, будто лежала печать старости и мудрости. Такой не бывает у молодых. Что за черт? Просто не хочет выдавать имя? Навряд ли. Ведет себя естественно, страдает, не играет. И грубый он распознал. «Значит...» Мозаичные кубики все никак не складывались в его голове. «Нет на 14-м уровне того мастера, который тебя учил?» «Нету». Лайза тихо вздохнула, откинула голову на спинку кресла и принялась смотреть в сторону. Говорить на заданную тему ей определенно не хотелось. «Ладно, сменим. Почти». «Но гоночные треки ты посещаешь часто. Продолжаешь практиковаться?» «Угу. Просто люблю их. Люблю водить». Да, это он заметил и мысленно хмыкнул. Девка, юбка, каблуки, треки не сходятся. Нет, он видел девчонок-гонщиц, не такая уж редкость, но все они отличались от Лайзы. Обладали мужиковатым нравом и фигурой. А если даже фигуру сохранили женскую, то уж повадки их менялись точно. Шершавыми становились ладони, жесткими шутки, насмешливым и часто грубым голос. А эта сидит, хлопает синими глазами, говорит загадками и почему-то продолжает терзать его воображение. Это все вчерашняя майка и соски. Чепуха, соски он видел и раньше, и далеко не все его возбуждали. Может, все дело в сочетании то наивных, то хитрых синих глаз и дерзких в меру пухлых губ? Тьфу ты! Он анализирует свой заколебавшийся стрелкой компаса член, как юнец. Подумаешь, воображение повело. Не заниматься же из-за такой мелочи многочасовым самоанализом. В какой-то момент, бросив взгляд на гостью, Мак заметил, что та уже вернулась в бодрое расположение духа и теперь, снова вставив мизинец в рот, с любопытством наблюдает за его действиями. Теперь к ягодице поджалась правая нога, левая болталась над пыльным полом, обе туфли были на полу сбоку от кресла. Одна лежала, другая стояла. Он принялся изучать замененные кем-то фильтры, Заводские убраны, на их место аккуратно поставлены Аир-Тан-2.Х. Кто-то знал, что делал. «А у тебя есть яхта?» От раздавшегося вопроса Мак едва не поперхнулся. «Эта девчонка точно не может вести обычные вежливые беседы о погоде. То задаст вопрос о профессии, то выдумает такой, что и ход ее мыслей не отследишь». «Нет, яхты у меня нет, с чего бы». «А тебе бы пошла». «Что значит, мне бы пошла?» «Ну...» — Лайза улыбнулась. «Мне кажется, что ты любишь море. И что ты был бы рад штурвалу и волнам. Что наслаждался бы отдыхом на палубе, плаваньем и соленым ветром». Чейзер мимолетно задумался. «Кто знает, может быть». Отрицать не стал, хмыкнул. «Любопытно. Что еще тебе кажется?» «Ты правда хочешь знать?» «Конечно». «Ну?» Она почему-то обрадовалась вопросу, как если бы ее спросили о заветной мечте. Развернулась в кресле боком, уперлась локтями в подлокотник с одной стороны, а через противоположный перекинула босые ноги и принялась болтать ими в воздухе. «Блин, что она делает?» Теперь он старался не смотреть в сторону намеренно. Низ его тела уже отреагировал на эту привлекательную картину. Пришлось срочно занять внимание очередной промасленной трубкой. «Ну, исходя из того, что я вижу...» Размышляя, Лайза забавлялась видом собственных утопающих в солнечном свете пальчиков. «Мне кажется, что такому, как ты, внешне подошла бы вся линейка одежды Вуперт. Кожаные куртки с высоким воротом и совсем без него. Косые двойные замки на одежде. Классика. Широкие штаны с карманами для ножей, ботинки с треугольной шнуровкой. Как ты думаешь?» «Согласен». Кое-что из упомянутой линейки уже имелось у него в гардеробе. Что еще?» Собеседница сделала вид, что задумалась. «Любишь готовить завтрак сам?» «Думаю, любишь. Что-нибудь типа яичницы с беконом, да?» «Йогурт навряд ли». «Мюсли терпеть не можешь, а вот поджарить пару сосисок до румяного состояния и добавить в отдельное блюдце горчицу — это да, так я думаю». «Верно», — Алертон усмехнулся. «Ты еще скажи, что мне идет кухонный фартук». «Всегда шел». Он ослышался. «Я говорю, что, скорее всего, ты был бы в нем неотразим». «Особенно на голое тело», — улыбались хитрые синие глаза. На эту провокацию Мак не отреагировал. «Сосиски — это ладно. Их любит каждый мужик. А как насчет музыки?» «Музыки? Легко. Ты любишь рок, но не всякий, а только мелодичный с четким ритмом. Иногда можешь послушать и что-то потяжелее, но недолго. Поп терпишь, но не любишь. Думаю, чаще всего ты слушаешь музыку в машине, но никогда дома». «С чего бы? Может, я, как ты, прыгаю по дому в шортах и пою в швабру?» «В швабру?» — она залилась смехом. «Я не пою в швабру. У меня и швабры-то нету». «Лентяйка?» «Сам лентяйка. У меня есть таз и тряпка». «Старомодно». «А твои швабры, поди, и подавно простаивают годами в кладовке. Купил и не пользуешься». «Точно, не пользуются». «Потому что два раза в неделю убирать особняк приходит черноглазая и пухленькая мисс Далли». «Ладно, поймала». Глаза мисс Дайкин горели веселым огоньком. Алертона, словно аппетитный кусок вырезки в мясном магазине, она рассматривала с удовольствием. «Судя по твоим бицепсам, ты ходишь в спортзал. И занимаешься ты в нем часто. Хотя рискну предположить, что занимаешься ты не только в нем, но и где-то еще. Твоя работа каким-то образом связана с физической нагрузкой. Нетрудно заметить. Ты не куришь, от тебя не пахнет табаком, но можешь в охотку затянуться пару раз сигарой, и тебе это идет. Вина почти не пьешь, очень придирчив к ним, предпочитаешь крепкие напитки и только тогда, когда уверен, что не за рулем. Каждое утро ты выстраиваешь себе жесткий график и сам же его ненавидишь, так как он не позволяет тебе проявить тщательно скрываемую от всех черту характера — тягу к безумствам». «К безумствам?» «Угу». «Это каким таким безумством?» «Любым. Думаю, ты ненавидишь рутину и всегда подсознательно ищешь того, кто разделил бы с тобой жажду приключений. Но прекрасно, если нужно, держишь себя в рамках, легко прикидываешься скучным». «Ты не психологом случаем работаешь?» «Нет, дизайнером». «Одежды?» «Интерьеров». «Любопытно. У тебя есть твердые принципы, но характер противоречивый». «Поясни». «Ты любишь предсказывать наперед, но ждешь, жаждешь, чтобы тебя удивили. Умеешь быть первым, но предпочел бы быть вторым, так как это дало бы шанс научиться у первого большему. Ты требователен к себе и остальным, но при этом легко прощаешь, если видишь, что человек оступился ненамеренно». «Я нелегко прощаю», — прорычал маг. «Если веришь человеку, то легко». «Только я мало кому верю». «Это другой вопрос». «Слушай, мисс, а хрустальный шар, в который ты сейчас смотришь, ты принесла с собой? Где он? Куда ты его спрятала?» Лайза хохотнула и покосилась на собственную грудь. «Только не говори мне, что у тебя их два». «Да, я забыла упомянуть самое главное». «Что еще?» Мираж и все его чумазые внутренности окончательно были забыты. «Женщины». «Что женщины?» «Твои предпочтения. Вот где настоящая собака зарыта». Алертон распрямился, широко расставил ноги и сложил могучие руки на груди. Его лоб блестел от пота. В гараже было жарко. «Ты не можешь знать о моих предпочтениях касательно женского пола». «А вот и могу. Стоит посмотреть на тебя, и все становится понятно». «Да?» На красивом мужском лице застыла кривая улыбка. «И что же становится понятно? Расскажи-ка непросвещенному уму, какие там внутри кроются хитрые предпочтения? Блондинки, брюнетки, крутые бедра, большая грудь?» «Не в груди дело, и не в бедрах, и даже не в цвете волос». «А в чем же?» «В другом. Ты доминант, альфа-самец, властитель. Ты любишь, когда сильная и чувственная женщина добровольно подчиняется тебе, твоим приказам». «Думаешь, я действительно любитель садо-мазо? Ошиба...» «Нет, не садо-мазо. Но ты любишь владеть умом, телом, душой. Ты же весь такой, посмотри на себя. Закинь руки над головой и не опускай их, пока я не скажу. Или... раздвинь ножки, и пусть они находятся в таком положении, пока я не прикажу сдвинуть. Или оставайся неподвижной, пока я глажу тебя там». «Так, я понял. Хватит». Лучше бы он стоял к ней задом, к этой чертовке, потому что теперь его член через брюки властно указывал «она». Пусть следующий, которая задерет эти чертовы руки над головой и не будет двигаться, пока он не скажет, будет Лайза Дайкин. Вот теперь он действительно ее хотел, раскинувшуюся в его пыльном кресле, смеющуюся и притягательно мягкую кошку с голыми пятками. Задрать бы окончательно сбившуюся на бок юбку, отшвырнуть ногой подальше шпильки, чтобы не мешали, опуститься бы на колени и... «А знаешь ли ты, мисс?» Выдавливать из себя слова в такой момент было невероятно тяжело. «Что не все разговоры одинаково полезны». Она осознает, что не просто дразнит его, а методично вводит по грани. «Знаю». Ее смех стих, на губах играла мягкая улыбка. Какое-то время они вязко и напряженно смотрели друг на друга, и будь все проклято, если в этот момент Чейзер изо всех сил не пытался сдержать себя от безумного шага к креслу, в котором сидела Лайза Дайкин. «Давай же, пожалуйста, шагни навстречу», — молилась Лайза мысленно, но при этом тщательно следила за тем, чтобы ничем не выдать своего желания. «Подтолкни она мака вздохом, жестом или хоть одним движением, и все, пиши пропало. Тут же достигнешь обратного эффекта». И потому ее молитвы тщательно скрывались за выжидательно-загадочно насмешливым выражением глаз, а улыбка стала почти что вежливым равнодушием, мол, решение за тобой, не за мной. Тонкая игра. Мак боролся с собой несколько долгих секунд, и все это время она старалась не смотреть на выступающий на его джинсах бугор, свою первую, маленькую, но настоящую победу. А уж что именно скрывается под штанами в тесноте плавок, она помнила наизусть. Каждую венку, каждый изгиб, плотность и толщину. Все, сейчас у нее язык вывалится на плечо. «В мастерскую, Мираж. Отгонит после обеда». Наконец выдавил из себя совладавший с импульсами тела механик, и Лайза едва удержала вздох разочарования. Смог-таки, сдержался. Блин. «Там все заменят к завтрашнему дню, думаю, часам к 5-6. А если так, то я дам знать, чтобы ты подъехала. Хорошо?» «Хорошо». Хорошо было бы, если бы она впервые за время долгой разлуки смогла вновь обнять эту плотную шею, погладить затылок и ощутить запах родного тела, его тела. Именно это было бы по-настоящему хорошо. «Конечно», — разочарованно протянула гостья, легко спустила ноги с подлокотника и принялась обуваться. Плотный, жадный и неотрывный взгляд, который ощупывал ее икры, щиколотки, лодыжки и даже туфли, она чувствовала каждой клеткой кожи.